Мартина. Перерождение. Глава 1. Во мгле черными кляксами мелькали знаки и цифры, буквы и символы. Словно все виденные и давно знакомые мне обозначения смешали миксером и высыпали в произвольной последовательности. Некоторые заменялись фигурами и выцветали, на их место вставали то ли руны, то ли клинопись. Возможно, они выстраивались в определенной закономерности, но я не понимала в какой. Стоило подумать об этом, как мельтешение упорядочилось, оставив знакомые буквы. Правда, читать от этого легче не стало. Надпись замигала красным. Внимание! Повреждения экспериментального образца составляют 77. Травмы несовместимы с жизнью. Инициализация невозможна. Срочно поместите экспериментальный образец в регенерационный модуль. Какой модуль? Какие травмы? Какой еще образец? Закончить мысль я не успела. Надпись сменилась. Определите приоритет регенерации. Открытая черепно-мозговая травма. Компрессионный перелом позвоночника. Перелом костей таза и конечностей. Гидроторакс легких. Повреждения печени и селезенки. По телу танком, что ли, проехали. Откуда такие повреждения? Искрой промелькнула мысль. И что такое танк? А-а-а, не отвлекайся. Что зачем лечить будем? Без мозгов совсем беда. Хоть иногда кажется, что многие прекрасно обходятся без них. Не хочу быть овощем с мозгами наружу, поэтому в первую очередь черепно-мозговая, потом легкие, а дальше печень и селезенка. Переломы оставим напоследок. Приоритет признан оптимальным. Инициация начнется через. Надпись оборвалась на середине. Наступила пустота. Звенящая, одинокая, мелькающая всеми оттенками нигде и ничто. Время будто насмехалось надо мной своей относительностью. Год прошел или день, попытки что-либо вспомнить не давали результата. Ни личности, ни воспоминаний. Неоспорим лишь факт существования и собственного осознания. Откуда-то всплыло знакомое. Я мыслю, значит, я существую. Снова загорелась надпись в красной рамочке. Внимание! Переход к третьей стадии регенерации. Экспериментальный образец признан пригодным к инициации. Загрузка цифровой копии, 25. У меня появился слух, и это стало хоть какой-то связью с внешним миром, существующим за пределами пустоты. Монотонный гул сродни трансформаторной подстанции уютным коконом окружал все вокруг, поглощая посторонние звуки. Изредка слышались легкие шаги, а однажды даже удалось подслушать чью-то ссору. Говорили тихо, но при отсутствии прочих органов чувств слух обострился до предела. До меня то и дело долетали обрывки фраз. «Ты не можешь оставить это без внимания». Они столкнули сестру со скалы. Чуть хрипловатый возмущенный женский голос почему-то согревал ледяной сгусток, засевший на месте души. «Она, выбраковка, ей нет места среди нас». Девочки поступили милосердно, оборвав ее страдания. Холодом этого голоса можно было заковать во льды Антарктику. Что за Антарктика? Ей нет 16. Она не прошла обряд единения, так что не вам судить о ее природе. С чего вдруг вы возомнили себя духами отцов-прародителей? Отцы-прародители завещали, что выживает сильнейший. Рида, выродок. Она с рождения отравлена Марисой. Она с рождения отравлена твоей ненавистью, как напоминание о муже-изменщике. Ты не пожалела ни драгоценных запасов Марисы, не собственное дитя ради мести, но она выжила вопреки твоим стараниям. Уже одно это говорит о том, насколько она сильна. Дай ей время. Она – пятно на нашей безупречной родословной. Когда Рида не обернется, позиции наших наследниц пошатнутся, а их шансы на безупречную партию снизятся. Никто не захочет играть в генетическую лотерею. Убить одну, чтобы упрочить позиции других, с горечью констатировала защитница моего тела. Ты заигралась, Дара. Кажется, от аспидов в тебе гораздо больше, чем от ягуаров. Я имею право принимать такие решения. Я, Амари, единственная наследница и будущая правительница наших земель. Боже, сколько пафоса и самодовольства. Чувством собственного величия можно потолки подпирать. Ты, Амари, пока я не заявила свои права. А ведь кто-то сейчас угрожает, причем осознанно и без прикрас. Ты не сможешь этого сделать. Некому продолжить твой род, осторожно возразила самовлюбленная стерва. Ты ошибаешься. Я до сих пор сильнейший воин нашего рода. Тотем это подтвердит. Не вынуждай сбивать с тебя спесь подобным образом, Дара. Держи своих сук подальше от Риды, иначе отправитесь обратно в тот блошатник, из которого явились. Стерва и в совокупности мать этого тела задохнулась словами и вышла вон, оставив последние угрозы без ответа, а вот моя нечаянная покровительница подошла ближе и ласково прошептала: «Я не дам тебя в обиду. Ты, главное, восстановись, а с этими суками мы еще повоюем». И снова тишина и монотонный гул скрыли легкие шаги. Я осталась наедине со своими мыслями, а поразмыслить было над чем. Девочка, Рида, совсем подросток еще, даже 16 нет, но встряла по-крупному. С такой семейкой врагов не надо. Отец, кобель гулящий, что, впрочем, еще не делает его плохим человеком. Слишком мало информации для оценки. Мать, судя по разговору, пыталась избавиться от ребенка еще в утробе. Сестры скинули со скалы. И только дальняя родственница на правах феи крестной пытается не дать расправиться с бедной сироткой при живых родителях. Если выживем, а выживем мы обязательно, нужно держаться поближе к фее крестной, а еще лучше начать у нее учиться. Звание лучший воин рода не за красивые глаза дают. Есть у меня предчувствие, что выжить в этом мире и в этой семейке – задача нетривиальная. Значит, будем повышать собственные шансы. Восстановление шло медленно. По моим подсчетам прошло не менее 3 дней, прежде чем появились новые вводные. Внимание! Переход к 4-й стадии регенерации. Загрузка цифровой копии – 55. Внимание! Оператор получает доступ к управлению экспериментальным образцом. Внимание! Болевые ощущения снижены на 50, едва мелькнула последняя надпись, тело взорвалось болью, и это ощущение наполовину снижены, не хочу знать, каким было бы полное восприятие, не могла пошевелиться, тело не слушалось, даже веки не поднять, чтобы рассмотреть, где нахожусь. Ощущения оказались столь всеобъемлющими, что напоминали последнюю агонию умирающего тела. Так должны были чувствовать себя жертвы Святой Инквизиции где-то в пыточных подвалах, но никак не цифровая копия без чувств, эмоций и тела. Впрочем, тело теперь у меня было. Мысли цеплялись за незнакомые слова. Цифровая копия, оператор, инквизиция, пытаясь отыскать в них хоть какой-то смысл, но память молчала. Зато сквозь боль пробивалось предчувствие беды, словно палач уже занес над головой топор и ждет команды оборвать мою странную недожизнь. Послышались торопливые шаги, приглушенные шелестом тяжелой ткани. Учащенное дыхание неизвестных эхом разносилось под сводами помещения, намекая, что навестить меня решили вовсе не степенные матроны. «Давай быстрее, пока Муар ушла, нужно довести до конца начатое», — шипела неизвестная особа. «Она ничего не почувствует, просто уснет. Мя, может, не стоит, все-таки сестра», — прозвучала неуверенно и почти рядом со мной. «Ты Ирбиса себе хочешь?» — зло отрезала. Судя по всему, Мяи, получив в ответ невнятное бормотание, добавила: «А я хочу статус Амари. Никто не должен узнать о том, что в семье есть выбраковка». Но Муар говорит, что семья, чуть ли не плача, принялась увещевать совестливое, но ее грубо прервали. «Заткнись, иди, посторожи, я вернусь через минуту». А вот и сестрички пожаловали. Шелест ткани все отдалялся, а спустя секунду в голове, которая и без того раскалывалась от боли, полыхнул глухой удар о что-то твердое. Из глаз брызнули слезы, а по позвоночнику прокатилась волна огня. Веки, наконец, повиновались, и я распахнула глаза, успев заметить, как к лицу подносит подушку. Сестричка моего возвращения в сознание не заметила. Смена приоритета. Срочно. Запустить регенерацию верхних конечностей. Мысленно прокричала я в мироздание. Без боя не сдамся. Запрос смены приоритета принят. Срок восстановления увеличен. «Прости, Рида, но ты должна была подохнуть еще в утробе матери», – безапелляционно заявила Мия. «Мы всего лишь восстанавливаем биологическую справедливость. Слабые особи обречены на смерть». Холеные женские пальчики с аккуратно заточенными кошачьими коготками опустили подушку мне на лицо, прижимая со всей силы. В сумраке я не успела рассмотреть убийцу, но буквально чувствовала, что желание придушить меня у Мии было хоть отбавляй. Из глубин сознания поднималась ярость. Пока еще слабая, она костерком дрожала на ветру в поисках подпитки. «Ах ты ж, сука! Собственную сестру подушкой ради какого-то статуса!» Дернув еще не восстановившейся кистью, я нырнула в боль, как в кипяток. Кости трещали, рассыпаясь в прах и заново восстанавливаясь в одном им ведомом порядке. Меня, как мечту сумасшедшего энтомолога, распяли раскаленными иглами. «Зачем цепляешься за жизнь, которая тебе не принадлежит?» Ласково приговаривала сестричка, видимо, заметив мои потуги пошевелиться. «Ты здесь никому не нужна», — сквозь слои ткани доносилось ядовитое мурлыканье. «Мать тебя ненавидит, а отец продаст любому старому извращенцу. Ты слабая. К чему эта борьба?» Ее слова могли бы отравить душу настоящей сестры Ми, подавляя на корню всякие попытки сопротивления. Вот только я точно знала, я, Нирида, издохнуть от подушки не планирую. Огонь ярости все разрастался, жадно слизывая боль солнечного сплетения и расходясь во все стороны. Адское пламя окутывало тело, я сгорала в нем, словно птица Феникс, заново восставая из серебристого пепла. Кисть мелко задрожала, повинуясь моему желанию оказать хоть какое-то сопротивление. Откуда-то пришла мысль, что добро должно быть с кулаками. Послышался отчетливый скрежет когтей по камню, моих когтей, а в следующее мгновение я вслепую ударила сестрицу наотмашь и почувствовала, как когти вспарывают нежную кожу, рассекают мышцы, крошат хрящи и мягко, словно раскаленный нож сквозь масло, выходит на свободу. Недоуменный, по-детски обиженный визг еще не успел затихнуть, когда рядом оказалась высокая темнокожая женщина, рычащая не хуже разъяренной тигрицы. Ей хватило секунды, чтобы верно оценить ситуацию. Подушка, наполовину сползшая с лица, моя окровавленная рука и обезображенное лицо не имели двоякой трактовки. Чуть в стороне, кажется, заламывала руки еще одна девушка, всем видом показывая, что она здесь ни при чем. Вон отсюда, тихий рокот ее голоса пробрал до мурашек даже меня. Передайте своей матери, что я исполню угрозу. Девицы ретировались. Мия напоследок одарила меня ненавидящим взглядом, но перечить не решилась. Я же пыталась рассмотреть спасительницу. Высокая, стройная, гибкая, с шоколадного цвета кожи и налитыми кровью глазами, она цепко всматривалась в мое лицо, чего-то ожидая. Черное платье по силуэту больше показывало натренированное тело с обилием шрамов, чем скрывало. Украшения из золота и янтаря переливались в смоляных волосах, ожерельем спускаясь по шее и перекликаясь с парными браслетами на предплечьях и запястьях. Каждому ее вздоху вторил мелодичный звон. Имя. Она буквально сканировала меня взглядом. Как твое имя? Конечно, можно разыграть полную потерю памяти, но я от чего-то не решилась. Что, если она действительно способна распознать ложь? Рида, тихо отозвалась я, использовав ранее услышанное в отношении этого тела имя. Полное имя, не унималась фея крестная, продолжая сверлить меня взглядом. Я успела заметить, как ее кисть покрывается алым туманом. Очертания руки смазывались, и под ними выступала угольно-черная лапа пантеры с когтями больше моих пальцев. Мне явно не доверяли и стремились проверить свои опасения. Врать смысла не было. Полного имени я не знала, и уже собиралась честно признаться в амнезии, как из глубин памяти проявилась череда блеклых картинок. Обнаженная темнокожая девушка с раскосыми глазами приплясывает на снегу, всматривается в небо и, раскинув руки, кружится, задорно смеясь. Спустя мгновение эта же девушка, защищая меня, яростно отбивается от злых духов, жаждущих нашей крови. Последним миражом стала исчезающая фигура, которая держала меня за руку, называла сестрой и просила не сдаваться. Я вспомнила имя. Рагнеда. Слова едва проталкивались сквозь горло, сдавленное спазмом. Рагнеда Ягер. Неужели я заняла место той, кто так отчаянно меня защищал? Или эти воспоминания не мои, а тела? Что еще помнишь? Уже спокойнее спросила спасительница, видимо, удовлетворенная ответом. Свет вокруг руки погас, кошачья лапа исчезла. Ничего. Так бывает после травм головы. Она ласково погладила мою ладонь. Имя – это первый шаг. Со временем память восстановится. Отдыхай. Больше тебя не потревожит. А вы? Кто? Хотела я спросить, но оборвала фразу на середине, наткнувшись на бритвенно острый взгляд. Муар, я, твоя бабушка и, возможно, приемная мать в будущем, но об этом рекомендую не распространяться. Бабушка. Эта бабушка выглядела так, что хоть сейчас замуж отдавай. Это же сколько ей лет и какая здесь продолжительность жизни. Хотя, если учесть ускоренный метаболизм, натуральные продукты питания и фантастическую медицину, которую я продолжаю на себе испытывать, подобное не должно удивлять. Муар ушла, оставив после себя смесь запахов пряной корицы и горького апельсина. Мне же оставалось восстанавливаться и рассуждать о всем произошедшем. Что мы имеем? Базисом у нас шел последыш в правящей семье, которую уже дважды пытались убить сестры. В активе, контролируемый перенос меня из другой реальности или временного этапа в умирающую Риду. В пассиве, связь меня настоящей Риды в другом прошлом. Под знаком вопроса конечная цель переноса и вероятность сохранности двух личностей в одном теле. Я очень не хочу верить, что настоящая Рагнеда погибла, упав со скалы. А еще особняком выделяется странная система взаимодействия этого мира со мной. Стоило вспомнить об оповещениях, как одно из них тут же замигало в воздухе красным. Надо же, даже глаза закрывать не пришлось. Внимание! Переход к пятой стадии регенерации. Загрузка цифровой копии, 85. Внимание! Открыт доступ к способностям экспериментального образца. Внимание! Не рекомендуется использовать способность полиморфизм до полной инициации. Знать бы еще, что такое полиморфизм. На удивление, ответ высветился сразу же, словно кто-то сменил кадр на пленке диафильма. Для разнообразия надпись проявилась не в тревожно-красных, а в голубых тонах. Полиморфизм – это наличие двух или более явно отличающихся морфов или форму особи. Генетически редкое явление, влекущее за собой психическую и физическую нестабильность экспериментальных образцов. С нестабильностью мы разберемся, и тогда кого-то ждет большой сюрприз. Злорадно подумала о матери и двух сестрах, так пекущихся о чистоте крови. Покинув Риду, Муар приказала личной гвардии охранять внучку и отправилась прямиком к брату. Тот в последнее время совсем ослаб без поддержки духов рода, но стойко держался, уступив место лечения Риде. Марук, младший братик, последние циклы дались ему особенно тяжело. Ничто не справлялось с его недугом. Моложе Муар на 20 циклов, нынче он практически не вставал с постели. Смоляная коса стала молочно-белой, тело иссохло и одряхлело. Кожа трескалась, словно банановые листья на солнце. Сил не хватало даже наоборот, а ведь он не разменял и 200 циклов. Их отец ушел на последнюю охоту, когда ему было вдвое больше, чем Маруку. Далеко внизу гремела музыка, лился смех, звенели радостные голоса ягуаров, отмечающих день единения. Пылали костры, курились благовония, молодежь щеголяла друг перед другом обретенными ипостасями. Ночь свободы бушевала в крови ураганом, подавляя человеческое и отпуская животное начало. Ближе к полуночи пляски вокруг костров сменятся необузданной страстью, а возгласы поздравлений плавно перетекут в стоны удовольствий. Но это все внизу, в долине. Резиденция же правящего рода располагалась на возвышении, с трех сторон обрамленном скальными склонами. Высеченная в толще белого мрамора, она жемчужиной сверкала на рассвете и багровела в лучах угасающего светила. Здесь всегда царили прохлада и покой. Муар ступала бесшумно, боясь потревожить чуткий болезненный сон брата, но опасения были напрасны. Восковой мумион застыл среди промасленных простыней, практически сливаясь с ними. Россыпи разноцветных подушек, подоткнутых под спину, должны были отвлечь внимание от состояния правителя ягуаров, но контраст с его болезненной бледностью только усиливался. Марук хмурился, сжимая родовой перстень в тонких узловатых пальцах. «Не крадись!» Она успела раньше. Скрипучий, каркающий голос нарушил вязкую тишину. Вздох сожаления сменился хриплым кашлем, сотрясающим едва живое тело. «И тебе я отвечу то же, что и ей. Ты в своем праве». Муар присела на край постели, не боясь испачкать платье. Сжав руку брата, она машинально отметила, насколько та холодна. Кровь едва циркулировала в его венах, замедляясь и с трудом протискиваясь сквозь объятия неизвестной болезни. Говорить не хотелось, печалить тоже. Рида очнулась, улыбнулась Муар, подавая Маруку кубок с теплым пряным питьем. «Я и раньше подозревала, что она не выбраковка, но сегодня, увидев физиономию Ми, могу с уверенностью утверждать, у нас еще одна кошечка». Брат улыбнулся, но взгляд его остался печальным. «Нужно провести твою эморацию, пока я еще могу это пережить». Давно следовало исправить ошибку юности. Он откинулся на подушки, утирая пот со лба рукавом ночной рубашки. «Иногда мне кажется, что болезнь – это наказание за отрицание воли тотема. Не говори глупостей. Ты стала Мари более 100 циклов назад, и на то была веская причина. Ты правил мудро, не втягивая наш народ в распри и улаживая споры соседей. Возможно, я был достойным Амари, но совершенно точно оказался никудышным отцом. Нет бесчестия в любви к собственному чаду». Муар забрала опустевший кубок, подав брату легчайший батистовый платок, чтобы утереть губы. «Я должен был воспитать из нее будущую Амари, и не смог. Шепотки долетают даже сюда». Рида стала последней каплей. «У всех разные критерии истинности правителя. Знаешь, старая Гюрза гордилась бы дарой. Вот уж точно, кровь не водится». Марук хмыкнул, вспоминая тещу. Старая кобра уже разменяла третью сотню, но все еще цепко держалась за трон, провозгласив, что отдаст власть той наследнице, чей яд на нее подействует. «Я слышала,

На первом уровне располагался местный аналог гимнастического зала с покрытым пылью инвентарем. Часть инвентаря я узнала по упрощенному сходству с тренировочной площадкой Муар. Подобие манекена для отработки ударов, шесты с поперечинами для набрасывания на них тонких металлических колец, турник, щит для метания сюрикенов. Сюда бы еще упругий канат или гладкий шар с доской для балансирования, и я была бы счастлива. Здесь же на первом уровне располагался неглубокий бассейн 3 на 3 метра из белого мрамора с серыми прожилками. Чистая прохладная вода манила окунуться, но я оставила это на потом. Измученному тренировками телу предстоит еще не раз там поваляться.